Простите, а нет ли в этом доме более крепких напитков? — поинтересовался Келс. — Это моя забота. Дюк вышел и вскоре вернулся, неся в руках бутылку виски. — Ну, и чем кончилось сражение? — спросил Сэм. — Банда Спейда уничтожена, — ответил Дюк. Одни погибли, другие разбежались, и нам больше не опасны. Коррис убит. К сожалению, только Спейда нам не удалось поймать. — А как Пиндерсенд? — Да, ведь я обещал дать вам отчет. Пожалуйста, слушайте. Дюк подробно рассказал Сэму историю о кладе в Пиндерсенде. Лорелли и Джо удрали с деньгами, и Шульц тоже исчез. Закончил Гарри свое повествование. Наша неотложная задача — поймать их как можно скорее. Сэм вынул из кармана пакет с деньгами и положил его перед Дюком на стол. — Вот это вы собирались искать? — спросил он, широко улыбаясь. — Вы бросили бедного старика, считая, что он будет вам обузой, а он обскакал вас. — Как это вам удалось, старый хитрец? — Джо мертв, а Лорелли уехала из города. Я дал ей $200 и свое отеческое благословение. Она исчезла из Бенновилля со скоростью метеора. — А Шульц? — Шульц сидит в тюрьме. Я недавно имел с ним очень интересный разговор. Его обвиняют в убийстве Питера Каллена, — сказал Сэм. Дюк сделал ему предостерегающий жест, но старик не заметил этого и продолжал. Он не отрицает обвинения, так что жалеть его нечего. Вы не будете против, если я пойду спать? У меня что-то глаза слипаются, — попросила Клэр. — Спать? — переспросил Сэм. — В нашем распоряжении самая сенсационная история года, а ты собираешься спать. Какая же ты журналистка после этого? Мы должны работать, ведь завтра утром должен выйти внеочередной номер газеты со статьей «Тайна Пиндерсенда». — Но, Сэм, — нерешительно сказала Клэр, — мы ведь не поймали Спейда, а пока он жив, дело не закончено. Он может начать все сначала. — Спейд! — Трендж серьезно посмотрел на Клэр. — Спейд мертв. Он хотел убить Шульца, но тот его опередил. Спейд застрелен Шульцем. — Не понимаю. — Я надеялся, что ты и сама догадаешься. Сэм помолчал. Но рано или поздно тебе все равно придется узнать правду. Спейдом был Питер Каллен. Очень жаль, что именно мне пришлось сказать тебе об этом. — Питер? — Клэр побледнела. — Я много думал об этом, — продолжал Сэм. — Почему Тимсона нашли зарезанным в кровати Питера? Теперь я знаю ответ. Он узнал, что Каллен — это Спейд, и решил продать ему контракт на покупку Пиндерсенда. Но вместо этого Каллен зарезал его и отобрал контракт. Но отделаться от трупа ему помешали вы с Лорелли. Сейчас контракт находится в банковском сейфе Каллена. Я навел полицию на след. И пару часов назад мы разговаривали с директором банка. Кроме того, на счету Питера Каллена лежат $300 000. Это вас убеждает? Все деньги пришли из игорных домов Бенновилля. Дело было поставлено очень хитро. Коррис делал работу, а Спейд загребал деньги. — Хватит! — Дюк вскочил. У Клэр сегодня и без того много переживаний. Она должна это узнать, — проговорил Сэм. И чем раньше, тем лучше для нее. Кэлс, уведи его! — вне себя крикнул Дюк. Ник озадаченно смотрел на Гарри. Он только что хлебнул виски, и раздражение друга было ему непонятно. — А как же с моей историей? — спросил Сэм. — Что ж, пошли, старина, — наконец среагировал Кэлс. — Я расскажу вам гораздо более интересную историю, — сказал он старику, обнимая его за худые плечи и выводя из комнаты. Дюк подошел к Клэр и повернул ее лицом к себе. — Не пора ли нам заключить перемирие? Клэр попыталась освободиться, но он крепко держал ее. — Оставь меня в покое. Я все равно знаю, что это была твоя вина, — сказала она. — И если бы не твое влияние, Питер никогда бы не... Она замолчала, прикусив губу. — Перестань расстраиваться. Питер был нашим другом, но плохим гражданином. Я был не намного лучше его, но все-таки не скатился в пропасть. Возьми себя в руки. Нас ждет много работы, и ты должна помочь мне. Мне бы хотелось уехать отсюда, — вздохнула она. Я больше не в силах выносить Фэрвью. Ты полюбишь новый Фэрвью. И теперь я уже больше не оставлю тебя одну. Клэр подняла руку, чтобы оттолкнуть Гарри, но внезапно бросилась ему на шею. — Прости меня, я вела себя очень глупо, — сказала она сквозь слезы. Тренч и Кэлс стояли на кухне, прижавшись носами к стеклянной двери гостиной. — Этот Дюк не упустит ни единого шанса в своей жизни, — заметил Кэлс, толкая в бок старого редактора. — Он профессиональный счастливчик, — ответил Тренч. — Я знаю Клэр и считаю, что ему здорово повезло. Они еще раз посмотрели через стекло, потом, взявшись за руки и во все горло, распевая победную песню, вышли на улицу. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.